Мы встретились вновь после долгой разлуки, очнувшись от тяжкой зимы. Мы жали друг другу холодные руки и плакали, плакали мы. Но в крепких, незримых оковах сумели держать нас людские умы. Как часто в глаза мы друг другу глядели и плакали, плакали мы. Но вот засветилось над черной тучей и глянуло солнце из тьмы. Весна. Мы сидели под ивой плакучей и плакали, плакали мы. 30 марта 1891 года.